есть черный пёс. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите видите злого рода. Ранен? Да нет, у него удар от чрезмерной приверженности к рову. Ну ладно, главное спасти этот трепт. Доктор Ливси. Thank you.